Аврора дернула ручку, открыла дверь и встретилась с заплаканным взглядом школьного завхоза. За ней толпились ревенкловцы. Кто-то тоже плакал, кто-то стоял тихо с опущенной головой, что еще больше озадачило не проснувшуюся до конца Аврору. Неужели все так расстроились из-за сэра Генри? Ну, найдется же он. Что с вами всеми? Удивленно спросила она, пока миссис Норрис прикрепляла портрет к стене заклинанием, чтобы он не закрывался. Проходящие мимо студенты, будто боялись смотреть Авроре в глаза, кто-то зачем-то касался ее плеча, словно соболезнуя чему-то. «Мне кто-нибудь ответит, что случилось?» Она почувствовала, как сжимается сердце в преддверии чего-то ужасного. Скорбь на лице миссис Норрис еще больше напугала ее. Запахнув мантию потуже, завхоз шмыгнула носом и, наконец, осмелилась взглянуть в глаза Авроре. Эта колкая, обычно невыносимая и строгая женщина сейчас была похожа на привидение. «Мисс Уинтер», но она не смогла продолжить, глотая слезы. Случилось несчастье. Сердце ёкнуло, в сознании стали образовываться самые ужасные догадки. Аврора осторожно взяла непривычно притихшую Норрис за плечи. «Пожалуйста, миссис Норрис, ваша подруга, мисс Уинтер», она постаралась проглотить ком в горле. «Джоконда Смит погибла. Она упала с астрономической башни. Лиз Бланс, белая лилия, эфер, сюрка, сюрка, в 12 веке длинный и просторный плащ-нарамник, похожий по покрою на пончо, часто украшавшийся гербом владельца. Обычно сюрка был длиной чуть ниже колена, имел разрезы в передней и задней части, без рукавов. Стеганая куртка, тканевый вид защиты, амортизатор, одевающийся под кольчугу, чтобы не натирало. Диксит Сустас, страж, говори, лад, Хауберг, кольчуга с капюшоном, примерный костюм Тома. HTTP уплат Wikimedia.org Wikipedia Commons Thun Pai DR KT 2C Franskrit DRI 2C Nordisk Familibak PNG 220 PX DR KT 2C Franskrit DRI 2C Nordisk Familibak PNG Королева Гвиневра. HTTP.ru Wikipedia.org Wiki Гвиневра и примерный наряд Авроры на изображении. Ради интереса, гринвичский доспех. HTTP.ru Wikipedia.org Wiki Гринвичский доспех. Слезы полувеликана. «Мисс Уинтер, стойте, вас все равно туда не пустит», — кричала вслед Норрис. Ее голос срывался, но Аврора не слышала ее просьб. Она бежала по коридорам Хогвартса в надежде узнать, убедиться, что это чья-то глупая, бессмысленная и злая шутка. Сердце пропускало удары, но не от быстрого кросса. Внутри все переворачивалось, Аврора ощущала, как напрягаются все мышцы, превозмогая душевную боль. Казалось, что в замке стало холоднее градусов на 10, а в пересохшем горле першило от нестерпимой жажды. Шок от услышанного не проходил. Мимо проплыл Пивс. Он, вечный забияка и задира, повел себя благородно и не стал приветствовать ее нецензурными ругательствами, а просто проводил взглядом. Норрис уже давно отстала, и до слуха не доносились ее бесполезные просьбы. Глаза застилали слезы. Аврора уже не раз оступалась на исчезающих ступенях лестниц. Она остановилась у двери в больничное крыло, дернула ручку, но безрезультатно. Изо всех сил забарабанив кулачками, она надеялась, что к ней выйдет рассерженная мисс Адамс, сделает выговор за шум, скажет, что все это ошибка, чье-то изощренное издевательство и назовет Аврору сумасшедшей, но никто не открывал. «Впустите меня, впустите, пожалуйста». В отчаянии она стала пинать дверь ногой. «Я умоляю, откройте эту проклятую дверь». Не соображая, что говорит, она срывалась на крик и обещала поквитаться со всеми, кто высунется из больничного крыла, но потом снова начинала умолять. «Пожалуйста, это не может быть правдой. Вы должны пустить. Мисс Уинтер», послышался позади голос, наконец нагнавший ее Норрис. «Вас не пустит. Тело осматривают Аврора и судколдомедэксперты. Не смейте называть Джеки телом». С яростью зарычала на нее Аврора, сжимая покрасневшие от ударов в дверь кулаки. «Не смейте, слышите, уходите». Дверь скрипнула и отворилась, едва не ударив Аврору по плечу. В проеме появился сидеющий темнокожий мужчина. «Кто тут? Я же просил следить за порядком», — сердито бросил он, нахмурив брови, но увидев перед собой разъяренную девушку, моргнул, словно обознался. «Джина, что ты тут делаешь?» «Мистер Хейли», — также удивленно спросила она, но вместо того, чтобы продолжить, попыталась прорваться в дверь. Она уже почти проскочила и даже заметила огороженную ширмами койку. В палате находился еще один незнакомый человек и мисс Адамс, сидящая с дымящейся кружкой чая в руках за своим письменным столом. «Ай, пустите!» Попыталась она сбросить крепкую руку Аврора со своего плеча, но мистер Хейли оказался сильнее, схватив ее крепче, просто выставил за дверь. «Я должна ее увидеть. Нет, это не может быть правдой. Вы не имеете права меня удерживать. Джина, успокойся, я прошу тебя», уже другим голосом произнес Аврор, держа ее за плечи. Осознав, что противостоять крепкому мужчине бесполезно, Аврора застыла и, глядя ему в глаза, прошипела: «Вы не имеете права меня удерживать. Я должна ее увидеть». Мистер Хейли вздрогнул, но не отпустил ее. Он помнил эту девочку, попавшую в больницу Святого Мунга в прошлом году, совсем другой, милой, доброй, отзывчивой, но сейчас на него смотрела обозленная гиена. Она просто запуталась, не в силах поверить в смерть подруги. Мистер Хейли сразу понял, что погибшая была ей очень близка. «Джина, послушай», он говорил медленно, стараясь успокоить, «сейчас ты не можешь войти, да и поверь, от этого тебе станет только хуже. Сейчас ее осматривают судколдомедэксперты, эта процедура не будет долгой, так как Джаконда Смит совершила самоубийство, но я не вправе тебя пустить. Вы не понимаете, мистер Хейли, этого просто не может быть». Снова сорвалась на крик Аврора и попыталась прорваться в больничное крыло. «Она не могла так поступить с собой, с нами. Тебе сейчас лучше пойти в большой зал, там работает наш штатный психолог». «Что вы городите? Какой к мантикорам психолог? Мне не нужен никакой психолог. Я хочу увидеть Джеки. Джина, прошу, возьми себя в руки. У тебя шок». Немного повысил голос Аврор, с силой встряхнув ее за плечи. Конечно, он понимал, что сейчас ее вряд ли что-то может успокоить, но старался как-то смягчить ситуацию, хотя обычно в подобных случаях бесцеремонно затыкал бьющихся в истерике родственников, друзей погибших и выставлял их за дверь. «Патрик», — позвал некто из палаты, — «закрой дверь или выйди, ты мешаешь мне работать. Не нужно тут истерик». Каким равнодушным был этот голос, словно смерть была обыденностью, чем-то пусть и неприятным, но не таким уж и серьезным. Мистер Хейли тяжело вздохнул, взгляд Джины изменился, стал безнадежным, вряд ли в шоковом состоянии она была способна трезво мыслить. Вбила себе в голову, что если попадет в палату, то все окажется жутким сном, шуткой. Он посмотрел на стоящего рядом школьного завхоза, взглядом попросил помощь. Миссис Норрис легонько кивнула и, придержав уже безвольную девочку, увлекла ее от двери. Аврора пришла в себя, когда мистер Хейли, бросив на нее сочувствующий взгляд, исчез по ту сторону неизвестности. «Мисс Уинтер, не трогайте меня», — завопила она и вырвалась из захвата миссис Норрис, да так, что та едва удержалась на ногах. Аврора снова оказалась у двери, на этот раз выхватив волшебную палочку. «Алахомора». Она дернула ручку, но та не поддалась. «Алахомора, Алахомора, Мерлин, вас подери». Она стала дергать ручку изо всех сил, упершись ногой в косяк. «Мисс Уинтер, отстаньте». Миссис Норрис снова едва не оказалась на каменном полу. «Алахомора, Апериапорта». Но засветившись по периметру легкой белой дымкой, дверь так и не открылась. В панике Аврора замахнулась волшебной палочкой. «Бомбар». Но ее остановили, с силой схватив за руку, и рывком развернули к себе. Она с силой толкнула в грудь отнюдь не миссис Норрис. Потребовалась секунда, чтобы сообразить, что перед ней находился Том. Аврора попыталась проигнорировать его присутствие, но повернуться обратно он ей не дал. «Том, не надо», — ледяным тоном предупредила она, направив на него волшебную палочку. Еще никогда он не видел Аврору в таком состоянии. Совершенно безумный взгляд, но не такой, какой сопутствовал ее обычному безоблачному состоянию. Она выглядела сошедшей с ума ведьмой, готовой убить любого на своем пути. С кончика ее палочки сыпались зеленые искры, выдавая бурлящую в ней подсознательную невербальную магию. Во власти инстинктов Аврора совершенно не владела собой, и во что могла выплеснуться одолевающая ее энергия, одному Мерлину было известно. Цвет искр подсказывал, что в голове у Интер крутится самое страшное заклинание, то были всего лишь мысли, опасные и неразумные. Она была неадекватна, охвачена яростью, болью, шоком, тяжело дышала, и было видно, как ходит ходуном ее руки, вздрагивают губы. Миссис Норрис прижала ладонь ко рту и боялась сделать лишнее движение, опасаясь, что в состоянии аффекта девушка может не совладать с собой. Скосив глаза на направленное на него орудие убийства, Том скорбно искривил губы и слегка покачал головой из стороны в сторону, прежде чем миновать волшебную палочку и заключить Аврору в объятия. Он почувствовал, как сильно она напряжена, да так, что намертво зажатая в руке волшебная палочка так и не сдвинулась с места, угрожая уже портрету какого-то целителя, висящему на противоположной от двери стене. Слова не имели смысла, нужно было переждать всего лишь некоторое время, дать ей это время, чтобы только приступ ярости сменился слезами. Так и случилось. Несколько секунд, быть может, минута тягостного молчания. Уинтер обмякла и, уткнувшись тому в плечо, зарыдала так горько, что даже сам он почувствовал неприятный укол где-то глубоко в сердце. «Джеки», глухой голос Авроры, запутавшийся в складках мантии Тома, срывался и захлебывался. Она цеплялась за него непослушными пальцами, норовя притянуть ниже, но он стоял неподвижно, лишь поглаживая ее по голове, стараясь хоть как-то помочь пережить случившееся. «Как она могла?» — всхлипывала Аврора. «Мерлин, зачем она? Том, почему она это сделала?» «Мерлин, вчера. Вчера все было хорошо, мы помирились, а теперь нет, это невозможно, я не верю, я не хочу верить. Зачем она вчера была веселой, ругалась на этого придурка Суфари? Нет, это... Ну, как такое могло произойти? Джеки, за что?» Она захлебывалась слезами, а Том чувствовал, как мокнет его одежда. Он положил подбородок на ее голову и сжал крепче в объятиях, сам не в состоянии поверить, что Джеки больше нет. Ее нашел профессор Маккаллок, случайно выглянувший в окно утром. Он обнаружил нечто странное в снегу, вышел, чтобы проверить, не почудилось ли, ведь на улице еще была темень. Том присутствовал на его допросе. Его слова: она лежала у подножия астрономической башни, окоченевшая, в нелепой изломанной позе, заметенная снегом. Это было просто ужасно. Профессора потом долго отпаивали успокоительными зельями, он сам впал в шок. В большом зале вместо рейвенкловских знамен, знамен победителей, набравших больше всего баллов за прошлый учебный год, уже висели черные траурные флаги, точно такие же, как и в позапрошлом году, когда умерла Миртл. И только Аврора узнала все последней, поневоле оставшись одна в общежитии своего факультета из-за исчезновения с портрета сэра Генри. Никто так и не нашел всадника с полотна, это оставалось загадкой, но профессоров и студентов не волновало происшествие с рейвенкловской картиной. «Не может быть правдой», все тише становились фразы убитой горем Авроры. Прижавшись к тому в поисках защиты, она обняла его за талию и тихо поскуливала. Она не могла. «Пойдем», — попросил он. «Тебе не стоит здесь находиться». «Нет». Но Том, приобняв ее за плечи, уже вел ее прочь по коридору. Миссис Норрис проводила их взглядом, полным сочувствия. Он не знал, где Авроре станет легче, где ее не будут доставать соболезнованиями, где нет плачущих студентов и вообще никто не потревожит. В гостиной Рейвенкла собрались все рейвенкловцы, в большом зале стоит гнетущая тоска, и с особо тяжело переживающими потерю студентами работают министерские психологи. Абрахас Малфой, видевший, как в больничное крыло на носилках несли тело, накрытое простыней, также находился в смятении. «Хочу к дедушке», — бесцветным голосом произнесла Аврора. Она напоминала инфернала, еще более бледная, чем обычно, вот только глаза были красными от нескончаемых слез, теперь уже тихих, безжизненных. «Профессор Дамблдор сейчас у директора, в школе инспектор департамента образования», — Том старался говорить совсем негромко, чтобы не тревожить ее еще больше. «Он попросил меня приглядеть за тобой, Аврора». Они миновали несколько лестниц, спускаясь все ниже. Встречающиеся по пути студенты, в основном старосты, только качали головой в бессилии, глядя на совершенно потерянную Аврору, но, слава Мерлину, ничего не говорили. Все знали, что Джеки была для нее самой близкой подругой, несмотря на небольшую ссору из-за Ридгла. Мимо них прошел один из Авроров, совсем юный сутулый мальчишка, который, по словам Дамблдора, не вынес вида трупа и был отправлен опрашивать учителей вместе с инспектором от департамента образования. Его лицо в момент встречи показалось Ридглу знакомым. «Чарли», Аврора остановилась и повернулась в сторону проходящего мимо, такого же, как и она сама, бледного, несмотря на смуглость кожи, парня с папкой документов в руках и в мантии Аврора со значком «С», стажер. Он притормозил и только сейчас заметил, что помимо него, в Хогвартсе еще находятся люди. «Джина, что ты тут делаешь?» В голосе могло быть удивление, но его там не было. «Прохожу практику в Аврорате, это мое первое дело». Слово «дело» отозвалось болью в ее груди, и Том почувствовал, как Аврора снова напряглась всем телом. «Чарли, если не ошибаюсь», — уточнил Ридгл, крепче сжав плечо девушки в поддерживающем жесте. «Думаю, что сейчас не время для обсуждений. Он легко кивнул в сторону сжавшейся в комок Уинтера и, получив от Чарли кивок в ответ, продолжил. «Вы не знаете, что происходит в директорском кабинете. Департамент образования нагрянул с проверкой в школу, ведь за последние 2,5 года, это второй случай, слово смерть он напустил, встретив предупреждающий взгляд Тома. В общем, Армандо Диппита, скорее всего, отстранят. Сами понимаете, не усмотрел за учениками. Министерство не оставит школу в покое». Примерно то же самое творилось в позапрошлом году, когда погибла Миртл. Но в этот раз все намного серьезнее, несмотря на то, что это было самоубийство. Что будет с Хогвартсом? Том почувствовал некое волнение, ведь это место было его домом. Его закроют? Аврор пожал плечами. Точно не знаю, скорее всего, нет, ведь здесь не было речи о преступлении. Думаю, что в школе теперь постоянно будет находиться министерский психолог. На Диппита Риддлу было совершенно плевать, а вот присутствие министерских крыс в Хогвартсе может повлиять на работу школы. Психолог, конечно же, вклинится в образовательный процесс. Уидмару придется отложить задуманную программу в сторону и вернуться к одобренным департаментом учебникам. Но это ерунда, главное, что Хогвартс не закроют. Том вдруг подумал, что осталось всего полгода до аттестата, что начнется настоящая жизнь. Распрощавшись с Чарли сухими кивками, они разошлись в разные стороны. Аврора больше не проронила ни слова, она вообще выпала из реальности, но это могло предвещать новый всплеск истерики. Конечно, никакой психолог тут не поможет. Том и сам не понял, как они оказались в южном крыле подземелья прямо перед дверью в его личные покои. Машинально назвав пароль, он ввел Аврору внутрь, хотел усадить на небольшое кресло возле письменного стола, но там громоздилась стопка библиотечных книг по высшей трансфигурации, чарам и защите от темных искусств, набранных для подготовки к жабе. Подумав пару секунд, он подвел Аврору к кровати и предложил ей присесть. Она заняла самый краешек, сидела, не озиралась по сторонам, могло показаться, что она вообще ослепла. Именно так выглядел этот безжизненный взгляд сквозь пространство. Совершенно разбитая, обездвиженная, казалось, что она перестала замечать даже Тома. Слезы высохли, словно готовясь к новому потоку. «Тебе что-нибудь нужно?» Она легонько покачала головой из стороны в сторону. «Так значит, все же соображала хоть что-то. Том, как это произошло? Что вообще случилось?» Он сел рядом и осторожно заключил ледяные дрожащие руки Авроры в свои ладони. «Ты действительно хочешь это знать?» Он внимательно изучал ее реакцию, улавливая любую смену настроения. После неуверенного взгляда и кивка продолжил. «Похоже, что это произошло поздней ночью. Думаю, что после того, как вы с Цигнусом проводили ее, сложно определить время, на улице слишком холодно, но все портреты уже спали. Призраки тоже ничего не видели, даже волшебники на групповом портрете возле астрономической башни». Она осторожно пододвинулась к тому и положила голову ему на плечо, сморгнув очередную слезу и шмыгнув носом. «Ты прости, что я спрашиваю», но он силился подобрать слова, чтобы не разрушить ее хрупкое душевное равновесие. Директор попросил разузнать, что произошло вчера на вечеринке именно его, потому что Альбус Дамблдор наотрез отказался, чтобы с его внучкой беседовали Аврора и психологи. Аврора осторожно сжала его руки, призывая к продолжению. «Вы с Джеки вчера были вместе и...» «Том», — тихо перебила она, — «я понятия не имею, как такое могло случиться. Вчера Джеки была веселая и мы помирились», — она запнулась. «Все в порядке, сейчас», — утерев кулачком новые слезы, Аврора нашла в себе силы продолжить, ведь прекрасно понимала, что это был настоящий допрос. Все, что оставалось, это быть благодарной, что ей не пришлось общаться с Аврорами. «У меня и в мыслях не было, Том. Весь вечер мы разговаривали, и она жаловалась на одиночество и была рада тому, что мы снова вместе. Я и, правда, не знаю почему». Не справившись с эмоциями, Аврора снова захныкала, обнимая Тома. Он тяжело вздохнул и прижал ее к себе. «Может, тебе горячего чего-нибудь выпить? У тебя ледяные руки». Она почему-то вздрогнула и резко отстранилась. В ее глазах Том увидел замешательство и новую неуверенность, словно в голове всплыли какие-то воспоминания. «Том», — не своим голосом промолвила Аврора, — «это я не знаю, может, у меня паранойя, но руки Джеки. Я заметила, что они были холодными как лед, и она мне тогда показалась, что она какая-то дерганая. Мерлин», — она прикрыла рот ладонью, — «Мерлин великий. Том, я не придала этому значения, да и потом, мы выпили столько сливочного пива, что я, не может быть, она, Редблу оставалось только ждать, пока она придет в себя и сможет четко сформулировать мысль. Она была чересчур счастливой, наигранное счастье от примирения, понимаешь, Мерлин, Том, ты хочешь сказать, что она уже тогда знала, что ночью, он не продолжил, так как с лица Авроры вновь схлынула краска, ему показалось, что она вот-вот упадет в обморок, я не знаю, может, только догадка, донесся из-за прижатых к губам ладоней сдавленный голос, почему она позволила нам помириться, Том почувствовал безысходность в ее душе, теперь Аврора утрировала уловленные вчера моменты, но в ее словах можно было найти логику, раздался стук в дверь, отвлекший их от тяжелых размышлений, войдите, негромко пригласил Том, на пороге появился осунувшийся Абрахас, он хотел что-то сказать, но увидел Аврору и двинулся к ней, так и не произнеся ни слова, она встала с кровати первой и попала в захват новых рук, как она могла, Абрахас, новая волна истерики обрушилась на бедную девочку, я не знаю, прошептал он, поглядывая на Тома, тебя искал директор, Том молчаливо кивнул и направился к двери, я скоро вернусь, «Побудешь с ней?» – Абрахас сухо кивнул, и Том вышел из своей комнаты, оставив их наедине. Странно, но такого человека, как Риддл, пускай и собранного, тоже должна была тронуть смерть Джеки, его бывшей девушки. Может быть, отличаясь особой расчетливостью и хладнокровием, Том просто надел очередную маску, ведь к смерти нельзя оставаться равнодушным. Студенты, не дожидаясь вечера, стали покидать Хогвартс через открытую каминную сеть в кабинете Меррисот. С родителями студентов связались сразу же, но, тем не менее, всех отпустили из школы только после разговора с психологами. Больше всего досталось Элоиз, Мередит Абрахасу, бывшим ей ближайшими друзьями, и Цигнусу Блэку, который невольно стал провожатым Джоконды после вчерашней вечеринки. Луи Малфой грозился лично приехать за сыном, чтобы ему не досаждали министерские работники, но Абрахасу удалось отговорить его от этой затеи. Пришлось пообещать, что как только все закончится, он и Эвелин покинут замок и направятся в поместье к Уилкисам. Глядя на надрывающуюся от всхлипов Аврору, Абрахас понял, что лучше бы ему побыть в Хогвартсе немного дольше, но поместье Уилкисов было намного меньше роскошного Малфой Мэнора, пережитка прошлых эпох, оно было обставлено дорого и со вкусом. Сам дом был построен в позднем викторианском стиле, симметричная прямоугольная коробка с высокими прямоугольными окнами и мансардами с высокими скатами крыш. Внутри хоть и было много громоздкой мебели, но обиталище Уилкисов выглядело не мрачным, а, наоборот, уютным, в сравнении с домом Абрахаса. Он с грустью рассматривал картины предков семьи Уилкис, делая какие-то комплименты матери Эвелин по поводу интерьера и выслушивая в ответ слова благодарности. Речи, заученные до зубов, давались ему легко, а мысли в голове. Разбитая и заплаканная Аврора, пережившая смерть подруги, она всегда была эмоциональной, Том, наверное, был не лучшей компанией в такой ситуации, но, складывалось впечатление, что при нем ей становилось лучше, вероятно, соболезнования, на которые Риддл был не способен, как раз и исключали истерики. Его способность умело держать себя в руках, возможно, помогала ей, а вот Абрахасу приходилось держаться самому и успокаивать Элоиз и Мередит, не выходящих из состояния шока и истерики. Они, слава Мерлину, согласились принять помощь психологов. Младшего брата Эвелин, мастера наводить шум, отправили на рождественские праздники к бабушке с дедушкой в Ирландию. Мистер и миссис Уилкис закатили целый банкет на четверых, но, конечно, были осведомлены о происшествии в Хогвартсе, и рождественский ужин оказался безвозвратно испорченным. Абрахас был немногословен, но привычную роль благовоспитанного аристократа исполняла исправно, и весь с сочувствием поглядывала на него и бросала недовольные взгляды на мать, неустанно пытающуюся поднять всеобщий дух. Хорошо, что отец отложил заготовленный разговор о работе в Гранд Текстиле, ведь Иви рассказала ему о дружеских отношениях Абрахаса и Джоконды Смит. Красивая рождественская елка казалась неуместной. Эвелин любила Рождество, но еще никогда оно не было таким тоскливым, и даже звон зачарованных бубенцов теперь будет напоминать ей о грусти. Она никогда не ревновала Абрахаса к Джоконде, относилась к ней нейтрально и даже с сочувствием из-за трагедии с ее семьей, но и на ее глаза наворачивались слезы. Бедная девочка не выдержала горя и покончила с жизнью. Ее возвращение в Хогвартс позже начала учебного года, друзья в лице Абрахаса и Авроры лишь отсрочили неизбежное. «Мой отец устраивает прием на Новый год», — негромко сказал Абрахас, — когда они встали из-за стола и переместились в каминный зал. Он пришлет приглашение совой со дня на день. Уголки губ Мердока Уилкиса, расположившегося на кресле с бокалом вина, на мгновение дернулись вверх. Ему нравилась выдержка Малфоя, нравилось, что, невзирая на смерть подруги, он старался держаться. «Почтем за честь, да, дорогая», обращаясь к жене, произнес он. Та незамедлительно кивнула. Разговор не клеился. «Я видел его сегодня утром в Гринготтсе. Он что-то говорил о том, что вы с моей дочерью могли бы погостить несколько дней в вашем поместье. Полагаю, что он имел в виду все каникулы». Иви и Абрахас удивленно переглянулись. «Кажется, что и Луи Малфой, и тот не прочь сблизить их. Я об этом ничего не знаю, мистер Уилкис. Он говорил, что вчера на вечеринке у вашего декана вы были слишком заняты друг другом, и он не успел озвучить предложение». Абрахас помрачнел, вспоминая, какой невесомой и легкой была вчера Джеки, одетая в средневековый костюм феи Морганы. Она смеялась вместе с Авророй, и казалось, ничто не предвещало беды, но это ужасное зрелище, когда Авроры переносили ее тело в больничное крыло. Он никогда раньше не сталкивался со смертью близких, только когда умер его дядя, оставивший в наследство Малфой Мэнор, но тогда Абрахасу было слишком мало лет, чтобы осознать трагедию. Он долго не мог понять, почему его мама носит черные платья. Мердок Уилкис, уловив изменения в настроении предполагаемого зятя, поспешно сменил тему. «Ваш достопочтенный отец говорил, что на приеме будет министр магии. Том принимал за данность то, что ему приходилось нянчиться с Авророй, изображая собственную скорбь. Несмотря на то, что он боялся смерти больше всего на свете, смерти других он принимал за данность. Профессора ходили чернее тучи, когда Авроры, наконец, покинули Хогвартс, забрав с собой тело Джоконды Смит. Ее похоронят 29 декабря, рядом с родителями и братиком на небольшом кладбище близ разрушенного городка, где она выросла. Глупышка. Джеки не совладала с собственной болью, решив покинуть мир и воссоединиться с родственниками, просто уйти, отказавшись от сложностей жизни. Том ощущал смутную тоску, ему было жаль ее, жаль, что он больше не увидит этих ярких синих глаз, красивого лица, обрамленного прядями волнистых бронзовых волос, и несмелой улыбки, искренней и доброй. Что ж, жаль, что пропала такая редкая естественная красота. Однако Джеки сама выбрала свою судьбу. Странно, но Том не ощущал раздражения от того, что возился с Авророй. В ее состоянии были даже плюсы, несомненно, первое место среди которых занимала немногословность. Традиции Хогвартса, рождественский стол, за которым по обычаю сидели преподаватели и оставшиеся на каникулы студенты, был, как никогда, тих. Профессора Уидмора, уже пьяного и в расстроенных чувствах из-за смерти любимой ученицы, никто не стал трогать, и тот остался у себя в покоях, продолжая общение с полупустой бутылкой недорогого виски. Конечно, никто не хотел праздновать, но украшенный елками большой зал и, казалось бы, обычный ужин, приготовленный эльфами, располагал к мыслям, что празднество все же состоялось. На улице гудел холодный ветер, свистя в старых деревянных рамах. Черные траурные знамена в знак памяти Джоконды слегка колыхались от сквозняков, навевая еще большее уныние и тоску. В зале царило молчание, каждый. Профессора, студенты и даже призраки думали о своем, и Том поначалу пожалел, что вытащил Аврору к ужину, но она совсем ничего не ела со вчерашнего дня. Предложение поужинать на хогвартской кухне она отвергла, пообещав, что справится с эмоциями. Быть может, не покинувшее ее неверие, что Джеки больше нет, давало возможность держать себя в руках, но после краткой речи Дамблдора в память о погибшей девочке, заменившего в этом нелегком деле Арманда Диппета, не пришедшего в большой зал, все же заставила Аврору всплакнуть, да и не ее одну. Монтгомери спрятал лицо в ладонях после трагичной речи Альбуса. «Все в порядке», Том, стараясь придать голосу больше жизни, произнесла Аврора. «Спасибо, что не покидал меня, хотя тебе, наверное, и самому нелегко. Я пойду к себе в башню, очень спать хочу». «Уверена, да». Аврора никогда не умела врать, об этом говорила и ее вымученная улыбка, но может, ей действительно стоило побыть одной. Том не сомневался, что и в эту ночь она не сомкнет глаз, но не стал настаивать на сопровождении, а проследив взглядом за осунувшейся подругой, скрывшейся в коридоре, ведущем в общежитие Рейвенкла, отправился в противоположную сторону, к лестницам в подземелье. Подумав о том, что гостиная Авроры теперь не закрывалась, Он снова вспомнил об исчезновении сэра Генри. Куда же он мог пропасть? Том остановился посреди лестницы, начавшей свое перемещение, и взглянул на лестничный пролет, к которому она пришвартовалась. Он вел в коридор, в конце которого располагалась еще одна лестница, на астрономическую башню. Ведомый непонятными чувствами, Том в несколько прыжков преодолел последние ступени, пока лестница снова не поменяла положение. Стоило ему сойти с нее, как она тут же переместилась, лишив его пути к отступлению. Там за поворотом в конце коридора были еще лестницы на разные этажи, но появилось смутное ощущение, что Хогвартс сам подталкивает его именно к этому переходу. Редкие картины пустынного рождественским вечером коридора уже спали, храпя нараспев. Том внимательно осматривал каждый закоулок и заглядывал в кабинеты. В заставленном старой мебелью и инвентарем бывшем классе арифмантики он различил какой-то странный звук, копошение. Осветив помещение мощным зарядом люмоса, он разглядел мышь, прошмыгнувшую в более темный угол. Нужно будет сказать Норрис, что в замке опять завелись грызуны. Том вздохнул, опуская волшебную палочку, усомнился в своем душевном равновесии появившейся паранойи в связи с гибелью Джоконды. Закрыв дверь кабинета арифмантики, в котором они с Друэллой в прошлом году планировали подставу Флетчера и Уилкис, он решил вернуться к центральным лестницам, но откуда ни пойми взявшийся сквозняк задул в сторону астрономической башни, заставив его поежиться. Он обернулся и решил попробовать понять, что все-таки пытается сказать ему Хогвартс и пытается ли вообще. Волшебники в белых париках мирно дремали на полотне, облокотившись друг на друга. Том взглянул на пустынную винтовую лестницу, поднимавшуюся к самой высокой башне замка. Запахнув школьную мантию потуже, он стал подниматься наверх, освещая мрачный ветреный пролет волшебной палочкой. Дверь на круглую площадку астрономии была закрыта и никакие заклинания не отпирали ее. Прокляв собственное разыгравшееся воображение и порядком замерзнув из-за сквозившего из всех щелей ветра, Том стал спускаться обратно, как вдруг свет волшебной палочки зацепил графическую картину в рамке, висящую в середине пути. Совсем небольшой черно-белый пейзаж, размером с книжный лист, угрюмо облагораживал мрачную лестницу астрономической башни. Поднеся зажженную волшебную палочку к изображению, Том стал рассматривать нарисованные черными чернилами стволы деревьев, оплетенные сюрреалистичными клубами дыма, закручивающимися в спираль. Прежде чем в голову пришла мысль о том, что он вообще делает в этой части замка, взгляд уловил нечто странное. Он знал эту картину, как и любой другой предмет интерьера Хогвартса, довольно неплохо, но никогда не утруждал себя созерцанием подобных картин до мелочей, но сейчас, где-то вдалеке на черной линии горизонта, едва различимого среди лесного тумана, виднелось нечто странное, какая-то карикатурная фигура, состоящая из тоненьких, почти незаметных штрихов, рвущихся на стыках. Глаза Тома расширились от удивления, он, сломя голову, понесся в сторону ближайших профессорских комнат. Там, на самом стыке небосвода и горизонта, на дыбы встал конь под всадником. В последний месяц Хагрид стал заменой Авроры для Джеки, посещающий его с завидным постоянством. Руби вряд ли хотел попадаться на глаза Аврорам, снующим весь день по замку, и просто не высовывался из хижины. При упоминании его на допросе директора, Альбус Дамблдор сказал, что лесник не имеет к делу никакого отношения, что Джоконда Смит вообще с ним не общалась и со смерти Миртл даже избегала. Все это поведал дедушка Авроре, когда им, наконец, удалось пересечься. Позавчера Хагрид говорил, что в прошлом году профессора приглашали его на праздничный ужин и пообещал в этом году тоже присутствовать, однако так и не пришел. Аврора прекрасно знала, что и Рубиусу, должно быть, тяжело после известия о смерти Джеки, и она хотела помочь скрасить его одиночество, как Том скрашивал весь день ее собственное. Окружив себя мощным щитом из согревающих чар, обычно используемых игроками в квиддич, она вышла в холодную зимнюю ночь в легкой мантии и туфлях и засеменила к одинокой избушке на опушке запретного леса. Чары должны были продержаться около 10 минут в соотношении с погодой, этого времени должно было хватить на перебежку из замка к Хагриду. Аврора почувствовала неладное, обнаружив, что в окнах не горит свет, а занесенное снегом небольшое крыльцо давно не расчищалось. Она знала, что Руби всегда уходил в лес, когда чувствовал себя одиноко. Он навещал Арагога или собирал корм для зверушек профессора Уайлда, который устроил целый питомник в бывших конюшнях Хогвартса. И хотя Аврора и сама находилась в жутком состоянии неопределенности, словно ожидала, что Джеки появится откуда-нибудь из-за угла или приедет после каникул. Она знала, что Хагриду тоже нужна помощь. Скоро согревающие чары ослабнут, и она замерзнет, стоило возвращаться в замок. Неожиданный звук из хижины, словно передвинули деревянную табуретку, заставил ее повременить с уходом. «Руби, Руби, ты там? Открой!» Аврора поежилась от начинающего забираться под мантию ветра. Наверное, ей показалось, так как из-за двери больше не доносилось ни звука. Изо рта стал валить пар. Это означало, что она переоценила действие магии. Достав волшебную палочку, она собралась было обновить недолговечные чары, но вместо этого почему-то направила ее на дверь, туда, где с другой стороны находился засов. Алахомора. Хагрид практически не пользовался магией, и хотя обломок своей волшебной палочки он заключил в зонтик, этого было недостаточно, чтобы как следует запереться от нежданных гостей. В темноту ненатопленной хижины хлынул свет люмоса. Странно, Аврора только сейчас осознала, что тут было очень холодно и вряд ли стоило тушить камин, даже если Хагрид ушел надолго. Нечто подозрительное и неприятное прокралось в душу. Свет заклинания проскользил по неприбранному столу, где в беспорядке расположились грязные кружки и стопка тарелок с остатками пищи. Небольшая лужица непонятной консистенции блеснула на краю столешницы напротив отодвинутого стула. Хагрида действительно не было в хижине, но взгляд Авроры то и дело задерживался на распахнутой двери в спальню. Она и так проникла в чужой дом и стоило уходить, обновив согревающие чары, но раз уж она пришла, бесшумно приблизившись к спальне, она заглянула внутрь. Свет едва доходил до огромной кровати со сбившимися в комок простынями, одеялом и шерстяным волосатым пледом, посидев на котором однажды, Аврора очень долго очищала одежду от прилипчивого ворса. Сокнув от негодования и мысли, что Хагрид в таком состоянии может потеряться в лесу, она собралась уйти, как вдруг услышала чей-то шумный выдох, как будто кто-то очень долго не дышал. Моментально вскинувшись, она уже перебирала в голове боевые заклинания, а взгляд в темноте искал источник шума. Осторожно ступив внутрь, Аврора озиралась из стороны в сторону, пока не наткнулась на «Руби, ну, ты и напугал меня», переведя дух, произнесла она, обнаружив того спрятавшимся в уголке за дверью. Он не ответил, а когда свет волшебной палочки попал на его лицо, Аврора вздрогнула и отпрянула назад. Вид у полувеликана был такой, будто он случайно попал на пчелиную пасеку. Опухшие веки, распухшие носы капельки воды, застрявшие в колючей, топорщившейся в разные стороны юношеской бородке, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся слезами. Они стекали по щекам ручьями, и больше не вставало вопроса о том, что за лужица разлилась на столе в гостиной. «Руби, опуская волшебную палочку», сокрушенно произнесла Аврора. «Почему у тебя очаг не горит?» Чувствуя, что вот-вот сама снова заплачет, произнесла она. «Ты хочешь заболеть?» Она вытянула его из места укрытия за огромную руку и безвольного усадила на кровать. Что-то в его взгляде насторожило ее. Может быть, истерика, случившаяся с ней ранее, выглядела так же, но Хагрид будто бы чего-то боялся, боялся взглянуть ей в глаза. Аврора ушла в гостиную и вернулась через несколько секунд, когда оттуда уже лился теплый свет камина. Руби выглядел ужасно, невменяемое состояние было схоже с состоянием профессора Уидмара после встречи с дементорами. Абсолютная апатия и боль, с которой Хагрид решил справиться в одиночку. Она присела на краешек кровати, так как он занимал ее большую часть, и осторожно положила руку ему на плечо. «Я понимаю, Руби, я знаю, это тяжело, но ты не должен». Аврора, глухим осипшим голосом неожиданно перебил Хагрид, все еще не поднимая взгляда. «Прости меня, Мерлин, за что, Хагрид?» Сквозь слезы улыбнулась она, понимая, что тот не ведает, что говорит. Превозмогая неуверенность, быть может, испуг, Хагрид все же поднял на нее заплаканный взор, его губы дрогнули, словно не сразу согласившись произнести следующие слова. «Прости, Аврора, я показал ей северное сияние», и Хагрид завыл, спрятав лицо в огромных ладонях. Любопытство, не порок. Несколько недель назад, действительно, германские исследователи, работавшие в первой половине текущего столетия в таких организациях, как Аненербе и общество Туле, активно пользовались трудами фон Листа. Впрочем, они также пользовались трудами его предшественников и современников, Ницше, Габина, Блаватской, Морби и других. Уидмар расхаживал по классу, увлеченный собственной речью. и вместе с тем сами последователи фон Листа, умершего в Берлине в 1919 году, не поддерживали связи с национал-социалистическим движением. Более того, многие из них подверглись гонениям после прихода в 1933 году к власти национал-социалистов. Так, выдающийся исследователь рунической традиции, автор целой серии трудов о практических аспектах работы с рунами Фридрих Морби уже в 1936 году был арестован, и сейчас его местонахождение неизвестно. Впрочем, скорее всего, сейчас он в магдловских концлагерях. «Мисс Смит, я для кого это рассказываю?» – поинтересовался Израил, с укором глядя на витающую в облаках ученицу. Встрепенувшись, Джеки оторвала взгляд от ползущего по парте солнечного луча. «Простите, профессор, я задумалась». Она постучала пальцами по столешнице и внимательно взглянула на Уидмара. «Вы говорите, Аненербе, подождите». А разве это не немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков? Что-то я не очень понимаю, как оно связано с изучаемой темой. Вздохнув, Уидмар потер виски пальцами и приземлился на краешек парты Джоконды. Сегодня вы невнимательны, мисс Смит. Но да, вы правы, современная Аненербе. Это и есть основанный Гиммлером исследовательский институт, проводящий разыскания в области арийской и германской магии, философии, истории и других наук. Общество Туле, германский магический орден, один из многих, возникших на границах их хаховиков. Членами братства Туле являются Гиммлер и Гитлер. Профессор Бинс говорил нам, что Гитлер не имеет никакого отношения к магии, равнодушно произнесла Джоконда, разглядывая фигурную тень от пера на столе. Естественно, это так. Уидмар раздосадованно повысил голос. Мисс Уилкис тоже интересовалась этой темой на ее прошлом уроке. Конечно, об этом не говорится в газетах, да и вы бы не знали, если бы я не поведал вам более полной информации. Аненербе основана магдлами, которых подталкивали к изучению этих сфер магических наук, несомненно, волшебники. Наконец, найдя интерес в глазах мисс Смит, Эзра слегка улыбнулся. Их подталкивали к учению о чистоте крови, но это понятие было извращено, так как в учении Гвида фон Листа говорится о магическом роде. Вы тоже считаете, что эта война спровоцирована волшебниками во имя истребления магдлов? Я не единожды слышал это от профессора Бинса, но он, скорее, заговаривался, сравнивая эту войну с третьим восстанием гоблинов. Джеки задумалась. Аврора говорила мне о подстрекательстве со стороны волшебников. Ей кажется, кто-то из профессоров сказал, не стала выдавать Джеки Дамблдора. Кто-то связывает это с самим Геллертом Гриндевальдом. Я против того, чтобы очевидные факты скрывались министерством. Вам ведь уже есть 17, уточнил он. Есть те, кто не заинтересован в политике и не вдается в подробности творящегося в мире. Но, мисс Смит, как бы это странно ни было, но наш с вами предмет напрямую связан с происходящим. За этой войной стоят хитрые манипуляторы, использовавшие магические науки и знания, но они не позволяют магдлам узнать о своем существовании. Это, разумеется, чистокровные волшебники или волшебник, натравивший магдлов друг на друга. Гитлер, вождь, возвращенный на молоке чужой веры, просто марионетка в чьих-то ловких руках. Джеки, выпрямив спину, сложила руки на столе стопкой и внимательно посмотрела на преподавателя. «Откуда вы это знаете, профессор Уидмар? Откуда вы в курсе этого Аненербе и в курсе того, с чьей легкой руки погибают миллионы магдлов?» Эта тема была для нее больной, ведь вместе с магдлами и ее семьей в войне погибали и волшебники. Израил напрягся, понимая, что принимая свою точку зрения за данность, он порой не мог остановить поток слов, льющийся из его рта, как из рога изобилия. Джоконда могла быть невнимательной, но, слушая ее речи, невозможно было усомниться в ее логичности и способности подмечать суть вещей. «Мисс Смит, это всего лишь мои предположения, усвоенные из того, что было впитано во время учебы и преподавания в Дурмштранге. Многие темные маги или просто помешанные на чистоте крови волшебники окончили именно Дурмштранг. Эта школа, как полагают ее учащиеся и выпускники, всегда отличалась особым консерватизмом. Для них абсолютно естественно не считать магдлов за равных себе. Конечно, преподаватели и директор делали все возможное, чтобы преподносить науку, только как науку, но многое извращалось самими студентами, на которых оказывали влияние и их родители. Хогвартс более современен, и, дабы не позволять студентам вникать в суть вещей, школьная программа в Британии была сокращена, сказал Израил, присаживаясь на стул впереди стоящей парты. «Я не говорю, что в Дурмштранге сильно достается маглорожденным, но их там не особо жалуют. Нет, предугадывая ваши вопросы, могу сказать, что большая часть выпускников Дурмштранга – обычные волшебники без злых умыслов и идей. Что я говорю?» Уидмар остановил сам себя. «Я имею в виду, что и Хагвартс богат как отпрысками чистокровных фамилий, так и маглоненавистниками». В голове Джеки сразу же всплыло несколько имен студентов Слизерина. И с другой стороны, образование, получаемое здесь студентами, не такое глубокое, как в Дурмштранге. В общем, как выпускать специалистов и при этом не давать им базу по некоторым предметам, затрагивающим расовые предрассудки. На мой взгляд, Министерство магии Британии слишком рьяно пытается оградить детей от темных искусств, и порой это доходит до абсурда. И даже не знаешь, что лучше, рассудила Джоконда. В любом случае, у каждого своя голова на плечах, но внезапно ее взгляд и тон голоса изменились. Вы даете мне этот материал в качестве дополнительных знаний, но я прекрасно знаю, что Эвелин Уилкис, с которой вы проводите такие же индивидуальные занятия, ничего из этого не знает. Мы иногда обсуждаем ваши занятия и... Стоило перевести тему, чтобы не загружать ученицу ненужной информацией. Мисс Уилкис, как вам известно, выбрала мой предмет в качестве факультатива не из-за большой любви к рунам. Израиль расслабился, увидев на устах Джоконды легкую полуулыбку. Но, несомненно, ее стремления очень похвальны. «Ой, да что вы говорите?» – засмеялась Джеки, от обвиняющих взглядов не осталось и следа. «Похвальны? Ужас!» Она от ухода за магическими существами отказалась из-за своих стремлений. Да, профессор и студентка могли поговорить на отвлеченные темы, даже как-то обсуждали последний квиддичный матч Гриффиндора и Хаффлпаффа, на котором одержали верх гриффиндорцы. «Ну, мистер Малфой достоин того, чтобы на него равняться», — усмехнулся Эзра, вызвав очередную улыбку у Джеки. Отодвинув пальцами манжет рукава, он взглянул на свои наручные часы с россыпью маленьких циферблатов, по которым можно было определить даже лунные и солнечные циклы. «Что-то мы с вами засиделись, мисс Смит», — хлопнув ладонями по коленям, он поднялся со стула. «Просмотрите к следующему занятию ведомой нитью Лахесис. Профессор, однажды Том Риддл уже застал меня за изучением темной литературы в библиотеке, а он практически все свое время проводит в запретной секции вместе с Авророй Уинтер, несмотря на то, что она ощущала некую тревогу. Стоило этим двум именам всплыть у нее в голове, голос Джеки не дрогнул. «Не беспокойтесь, я попрошу мистера Буклава, чтобы он позволил вам вынести эту книгу из запретной секции». Лениво собрав учебники с конспектами в сумку и зевнув, глядя на розовое закатное солнце, чьи лучи полностью сползли с парты на пол, Джеки попрощалась с профессором и вышла в коридор, где уже загорались через один факелы. Мимо нее прошла новоиспеченная парочка, Цигнус Блэк и Друэл Розер. Цигнус что-то оживленно рассказывал, но судя по теме, листоухие лангусты, он слегка утрировал интересность этого рассказа, так как на лице Друэллы не отражалось каких-либо эмоций. Она, казалось, вообще его не слушает, размышляя о чем-то своем. Еще бы, она до сих пор не отошла от того случая с Круциатусом, в отличие от Эвелин, вот уже недели три пожинающей в полном объеме собственную внезапно возросшую популярность. Джеки пожалела, что пообещала Хагриду забежать на чай после занятий с Уидмаром. Хагвартс навевал тоску, а от количества информации по древним рунам и загруженности по всем остальным предметам за этот день, ее мозг разбух как губка, смоченная в воде. Аврора была права, Руби оказался очень хорошим парнем, и хотя общих тем у них обычно находилось не очень много, Хагрид довольно интересно рассказывал о своих ненаглядных зверьках и с таким же интересом слушал Джоконду, какую бы тему она ни завела. Спускаясь по пустынной лестнице, Джеки неожиданно услышала чей-то разговор. «Да ну тебя!» — донесся очень знакомый недовольный голосок. «Я бы тебе не доверила тайн, а вот Хагрид прекрасно умеет их хранить, тем более что это он нашел северное сияние. Скажи спасибо, что я тебе показала, Аврора!» — прервал Риддл строго. «Я тебе говорил не бросаться словами, у стен тоже могут быть уши, параноик. Ой, как будто кто-то поймет, о чем мы говорим!» — отмахнулась она. Звук шагов становился ближе, а голоса громче. Джеки, быстро оглядев лестничную клетку восточного крыла, нашла укрытие в нише, где на постаменте громоздился огромный каменный сосуд с узкой горловиной и двумя ручками. «Ты абсолютно беспечна, Тем более, сама знаешь, что не стоит орать на весь замок, а сама знаешь чем. Краем глаза наблюдая Тома и Аврору через щель в изогнутой узкой ручке, Джеки едва не усмехнулась. Аврора показывала язык Ридблу. Тот, делая вид, что не замечает, продолжал читать ей нотации. «Прекрати вести себя как маленькая. Иногда стоит использовать мозги. Ты, я смотрю, обиспользовался весь. Смотри, как покраснел». Аврора, наклонившись к Тому в полоборота, ткнула пальчиком в его действительно покрасневшую щеку. «Прекрати», он перехватил ее настойчивую руку. «Я заметил, что ты всегда начинаешь поясничать, когда не права. Ты скучный», пожаловалась та и проплыла мимо него наверх по лестнице. «Скучный», Том, казалось, не понимал, что она обращается к нему. Он застыл на первой ступеньке, указывая на себя пальцем. «Я скучный, а кто говорил недавно, что я интересный и любознательный?» «Знаешь», Аврора повернулась к нему на самом верху лестницы, «одно другому не мешает», она подмигнула ему и скрылась из виду на лестнице на следующий этаж, пробурчав нечто невнятное, из чего Джеки разобрала лишь, и что о себе возомнило это, он последовал за Уинтер. Это было удивительно нелогично видеть их вдвоем, казалось, что Том и вовсе не рад, еще больший парадокс. Неужели их объединяло что-то под названием «Северное сияние»? Ясно, что это больше похоже на кодовую фразу, скрывающую нечто иное, нечто, что держит вместе двух непохожих друг на друга студентов. Джеки все еще злилась на них, а еще больше на саму себя, ведь прекрасно понимала, что увиденное тогда в запретной секции было сильно приукрашено ее бурным воображением. Скучать по Авроре уже вошло в привычку, а потому, нет, Джеки твердо решила, что им не по пути. Про северное сияние она слышала не единожды, но даже не умеющий врать Руби старался обходить стороной эту тему. Сколько раз она задавала этот вопрос и столько же раз получала на него невнятные ответы. Хагрид терялся, краснел, говорил, что не имеет права говорить об этом. Но что же это такое, что все вокруг скрывают? Выйдя из укрытия, когда Аврора и Тома и след простыл, Джеки отправилась в Хаффлпаффскую гостиную взять теплую мантию, чтобы отправиться к Хагриду на чай. Она непременно попробует снова узнать от него, что же это такое, северное сияние, и будет пытаться до тех пор, пока не получит ответа, ведь любопытство было одной из основополагающих черт ее характера. Ноябрьский промозглый дождь сменился на холодный снег с ветром. Начало декабря выдалось холодным, и в рано спускающуюся темень на улице уже не было ни единого студента. На пути к выходу из замка Джеки повстречалась только укутанная в меховое манто Цидрелла Блэк, вечно находящаяся в теплицах вместе с профессором Монтгомери. Они вежливо друг другу кивнули и разошлись в разные стороны. Едва не поскользнувшись на первой же ступеньке обледенелого крыльца, Джеки достала волшебную палочку и заколдовала ботинки противоскользящими чарами. Из окон домика Хагрида как всегда лился теплый мерцающий свет камина, лесник наверняка уже согрел чай и приготовился к встрече гостей, вытащив из комода неизвестного происхождения каменные кексы. Вежливые отказы он не принимал, уверяя, что угощение очень вкусное, при этом мог состроить такое лицо, будто ему нанесли личную обиду. Приходилось буквально грызть эти кулинарные шедевры зубами. Несмотря на внешний вид и твердость, кексы были вполне сносными, но добраться до начинки было не так-то просто. Порыв холодного ветра набросил на голову Джеки капюшон и растрепал волосы, которые мгновенно налипли на лицо. Пока она справлялась с прядями, в хижине, до которой осталось пару десятков футов, внезапно погас свет, погрузив ее в почти непроглядную темень. Джоконда остановилась, удивленно глядя на дом. Неужели Хагрид решил так рано лечь спать? Но что-то подсказывало, что Руби снова собрался в лес, где он пропадал часами. Рассудив об услышанном из уст Дамблдора около 3 недель назад, когда профессор упомянул что-то про СС, Джеки поняла, что тайна, которую всеми силами оберегают декан Гриффиндора, Хагрид, Том и Аврора, находится в запретном лесу. Идти туда в одиночку было бы глупо. Дементоры, которых поймали и отправили в Азкабан, еще не все трудности. Однако если пойти вместе с Хагридом, Джеки почему-то была уверена, что лесник пойдет именно туда. Чутье не подвело ее, вскоре из хижины вышел Руби с большой керосиновой лампой в руках, закутанный в теплую кротовую шубу. Джеки услышала, как лязгнул тяжелый амбарный замок, который он вешал на входную дверь. «И чего им не имется в такую погоду, могли бы и до завтра подождать», буркнул Руби себе под нос недовольно. Дернув замок, проверяя его закрытость, Он двинулся мимо хижины вглубь леса. Джеки замерла на месте, ее сердце бешено колотилось, а в голове, тем временем, созревало решение. Еще несколько секунд неопределенности, и она двинулась с места в темноту, следуя за огоньком керосиновой лампы Хагрида. За 1 декабря 1944 г. Малфой Мэннер. Очень приятно познакомиться. Эвелина и ее мать оказались в обществе леди Арабеллы Малфой. На удивление ее кожа была смуглой, что претило образу аристократии, но, возможно, это сказались годы жизни на юге Франции, где практически круглый год стояла солнечная погода. Волосы цвета пшеницы и яркие голубые глаза. Она не выглядела ледяной леди под стать своему мужу, а напротив, излучала тепло и улыбалась как. Эвелин увидела невообразимое сходство между ней и Абрахасом, а еще неподдельный интерес во взгляде. Странно, увидеть эту женщину на улице, Эви никогда бы не подумала, что она могла выйти за такого расчетливого и холодного человека, как Луи Малфой. Определенное отношение к отцу Абрахаса еще не сформировалось, но внешне он выглядел серьезно, неприступно и чересчур чопорно. Хорошо, что сын хоть чем-то похож на мать. Красивое поместье, леди Малфой, отвесила вежливый комплимент мама Эвелин, оглядывая расписной куполообразный потолок зала для официальных приемов и огромную позолоченную люстру в центре. «Прошу, зовите меня просто Арабелла», — попросила леди Малфой дружелюбно. «Да, красивое, но уж слишком оно похоже на музей, и я совсем его не узнаю с тех пор, как тут сделали ремонт. Я не блуждаю в поисках собственной комнаты только благодаря эльфам». Она задержала взгляд на рубиновом гарнитуре в виде переплетений цветов, украшающем шею Эвелин. «Это сорба, не так ли?» С точностью подметила она руку норвежского ювелира, выполнившего это украшение. «Хороший вкус у вас, Эвелин». «Спасибо, леди Малфой», Эви прикоснулась к колье пальцами. «Но мне больше нравится то, что делают мастера ювелирной компании Блэков». Она почувствовала, как мать наступила ей на ногу и порадовалась, что сегодня выбрала закрытые туфли. Насколько я знаю со слов мужа, компания мистера Паллукса Блэка еще не заявила о себе на рынке как подобает, однако они подают большие надежды. Я видела каталог выпускаемых ими украшений и могу сказать, что в этом что-то есть. Мне пришлись по вкусу серьги из черного оникса, на удивление, они совсем не утяжеляют образ, несмотря на свой цвет. Боюсь, что они слишком молодежные для меня, но вам, несомненно, пойдут. Лаура и Эвелин почувствовали, как им становится легче дышать. Похоже, эта леди умела располагать к себе. Абрахас затерялся вместе с отцом где-то среди министерских чиновников и людей с большой буквы, оставив женскую половину двух семей наедине. Где-то вместе с младшими ребятишками носился младший брат Эвелин, доставая всех своими излюбленными темами, драконами и квиддичем. Возле фуршетного стола обосновалась группа слизеринцев, нынешних и бывших сокурсников Иви. Здесь были практически все Блэки, Крибы, брат с сестрой, и даже несколько рейвенкловцев, Турпин и Мальверс. На удивление, среди приглашенных нашелся и пятикурсник Поттер, но он старался держаться подальше от слизеринцев. Этот прием был устроен с целью более близкого знакомства с известными семьями Британии и их детьми. «Арабелла», — с улыбкой произнесла миссис Уилкис, — «вы все свое время проводите во Франции?» «Да, хоть я родом из Англии, я не слишком жалую климат Туманного Альбиона», — пожаловалась та, краем глаза продолжая наблюдать за бесконечными разговорами мужа и сына. «Здесь слишком много дождей, да и Париж не балует погодой в зимнее время, поэтому в это время года я обычно нахожусь в Каннах во втором имении». Лаура и Эвелин старались не показывать удивления, но в их головах происходила калькуляция относительно недвижимости семьи Малфой. Абрахас упоминал о домике на юге Италии, некогда принадлежавшем его прадеду по отцовской линии. Он говорил, что это простой деревенский дом, но никогда не говорил об имении в Каннах. «У нас есть небольшое поместье в Перпиньяне», — внезапно заговорила Лаура, стараясь выглядеть не хуже леди Малфой в этом невольном обмене хвастовством. «Мы любим бывать там летом, оно совсем небольшое, но, если мы продолжим общаться, то я хотела бы пригласить вас. Мама, пожалуйста», — недовольно проговорила Иви, глядя на нее. Такой певучий смех, при этом заразительный и ненаигранный. Арабелла осторожно прикрыла рот ладонью в шелковой голубой перчатке, вызвав удивление у собеседниц. «Абрахас говорил мне, что Луи и ваш муж, Лаура, уже все распланировали». Леди Малфой повернулась к Эви и обратилась лично к ней. «Эвелин, я думаю, что слова вашей мамы – всего лишь проявление вежливости ради поддержания разговора, не принимайте все так близко к сердцу. Простите, леди Малфой, просто мой отец слегка торопит события», — смущенно произнесла Иви, глядя на эту поразительную женщину с искрящейся улыбкой. Она была такой красивой и в то же время естественной. Макияж практически отсутствовал, а волосы были присобраны сзади и ровными прядями спускались по плечам и спине. Иви никогда бы не дала ей больше 30 лет. Она была живой, абсолютно не такой, как Луи Малфой. «Это никогда не закончится», — Арабелла покачала головой из стороны в сторону, глядя на мужа и сына в компании министра магии и его заместительницы. «Что, леди Малфой?» — спросила Иви, посмотрев в ту же сторону. Она с недовольством отметила, как Абрахас мило улыбается министру и женщине с перекрашенными яркой малиновой помадой губами. «Бесконечные деловые разговоры», — вздохнула Арабелла. «Мой муж забыл, что сегодня праздник, и не все пришли сюда обсуждать политику и бизнес», — посетовала она раздосадованно. «Извините, я ненадолго отойду». Эвелин переглянулась с матерью, когда Арабелла покинула их и отправилась к небольшому подиуму, на котором расположился скрипичный камерный оркестр, тихо игравший какую-то очень печальную мелодию. «Немного странная она, Эвелин», — перебила мать, грозно посмотрев на нее. «Где твои манеры? Что за привычка обсуждать всех? Она же не слышит». Возмутилась Иви довольно громко и сразу же притихла, поймав на себе взгляд стоящего неподалеку волшебника в парадной пурпурной мантии. «Я не говорю, что странная, просто она очень приятная женщина», — продолжила за нее Лаура. «Признаться, я ожидала встретить совсем другого человека, судя по ее, мама», — наигранно строго оборвала Иви. «А ты где свои манеры потеряла?» Лаура в ответ только улыбнулась, старательно маскируя смех. «Говорила я, что тебе идет этот гарнитур, а у Арабеллы замечательный вкус». Она узнала ювелирного мастера. «Я не люблю красный цвет, мама, ты это прекрасно знаешь, и нечего на меня так смотреть», — оборвала Иви, перебирая украшения пальцами. «Это все школьные предрассудки. Когда ты окончишь Хогвартс, они сотрутся. На тебя влияют твои друзья-слизеринцы». «У меня нет друзей на Слизерине», — бросила Иви недовольно. Лаура промолчала на это заявление, а Иви, глядя на отвешивающего шутки Цигнуса, невольно подумала о Джоконде Смит. Даже не поняла толком, как ее мысли вернулись к погибшей подруге Абрахаса. «Странно так в мире бывает, когда человек уходит, жизнь продолжается. Все эти слизеринцы и рейвенкловцы учились с ней, видели каждый день, плакали, узнав о ее смерти, а теперь смеются и, кажется, даже не вспоминают о ней». Удивительно, но Эвелин поймала себя на мысли, что и она всего минуту назад беззаботно общалась с леди Малфой, искренне улыбалась в ответ на ее фразы и даже не думала о той девочке, что не пережила своего горя, решив все по-своему. Так глупо, и в то же время, ее можно было понять, но жаль, когда уходят молодые.